Из окна поезда. Какие жалкие деревни! Еще их бедность зелень не прикрыла. Полям, деревьям, нагота к лицу. В них есть скупое, строгое величие, но вот избенки, без листвы и снега, как сироты с квадратными глазами, с немым вопросом «Кто? За что?» Зачем? Но не с обидой, с сонным удивлением. И катит по дороге вдоль полей старушка на худом велосипеде. Здесь кладбище, нарядней деревень. Кресты конкретней крыш и труп над ними. Гуляют гуси, ездят поезда, и куча мусора везде, приметы жизни. Такая вот весна вблизи железной дороги в средней полосе России. Одно из двух, забытый Богом угол или им же избранный для жребия любви. Все жалкое, любви достойно больше или, напротив, меньше, чем... Нет слов. Не рассудить. Не описать, не вспомнить. Все, что глазами видится в окне.